Поучение в день празднования Казанской иконы Пречистой Девы Богородицы 22 октября Никанора, архиепископа Херсонского. Радуйся, мосте к небесем, приводя и лестница высокая, юже Яков виде из Акафиста Пресвятая Богородицы. Эти священно-песненные восклицания, обращаемые к лицу Пречистой Девы Богородицы в Акафисте, взяты в своем смысле, в своей поэтической образности, в своем таинственном знаменовании из первой паремии о сновидении патриарха Якова, которое всегда читается в праздники Богородичные. Нужно ли объяснять, что значило это видение и как оно относится к лицу Пресвятой Девы Богородицы? Вот земля, а бесконечные дали от нее небо. Небо духовное еще дальше, чем видимое. Средостением между небом и землей стоят грех человека с одной стороны, а с другой – гнев и проклятие правосудного оскорбленного божества. Пропасть велика между небом и землей, утвердися, так что ни хотящие перейти оттуда с земли на небо не могут, ни сущие на небе не приходят на землю к людям. Если же общение между людьми и небожителями в Ветхом Завете прервано было не совершенно, то только в силу предопределения Божия. А чтобы не зайти Сыну Божию на землю, по предопределению Божию устанавливается с земли лестница, возвышающаяся к небу. Основание этой лестницы упирается в землю, как раз в то каменное ложе, на котором тревожным сном почивает патриарх Яков. Тревожным сном почивает патриарх Яков. Вершина лестницы – это Пречистая Богородица Мария. Сам Господь утвердился на ней, чтобы сойти по ней долу на землю. Христиане православные, лестница, на которой сошел на землю наш Искупитель Сын Божий, Сын Девы Богородицы, на небо одна для всех. Будем крепко просить главизну этой небесной лестницы, Пречистую Деву Марию, чтобы она сверху с неба простерла руку помощи нашей немощи при трудном восхождении нашим от земли. Тут, на каждой ступени этой роковой лестницы, на каждом переходе по этому ужасному мосту, прилежит изошедшей из тела душе тяжкое истязание по отдельным родам грехов и преступлений, содеваемым в жизни. Поэтому-то Церковь и приглашает нас ежедневно перед сном вызывать к Пресвятой Владычице Богородице. Нескверная, неблазная, Пречистая Дева, Богоневеста, Владычица, преславна Твоим Рождеством, соединившая Бога Слово с человеками и отринутая естество рода нашего, совокупившее с небом и небожителями, не гнушайся мне грешного, и предстань мне присно, яко теплая предстательница, и в настоящее, и в настоящем житии ко спасению наставляющая меня, и во время смертного моего исхода, соблюдающая каянную мою душу, и темные зраки лукавых бесов, далече от нее отгоняющие. Аминь.